35. Закон. «Это Бен», — говорю я, пытаясь своим шумом заблокировать вопросы, сыплющиеся на нас со всех сторон. «И кем он тебе приходится?» — спрашивает доктор Сноу, пытливо глядя мне в глаза. «Бен мой па. И правда ведь, по большому счету. Мой отец. Тот», — слышу я голос Бена из-за спины. Его шум превратился в ураган разных чувств, но лучше всего в нем читается предостережение. «Твой отец?» – переспрашивает бородач, стоящий позади доктора Сноу. Его пальцы обхватывают приклад винтовки, но с плеча он ее не снимает. «Пока». «Не называй отцом, кого попало тот», – говорит доктор Сноу, прижимая к себе Джейкоба. «Ты же говорил, что мальчик родом из Фарбранча», – вмешивается третий мужчина с багровым пятном под глазом. «Мне так девочка сказала». Доктор Сноу смотрит на Виолу. «Правда, Ви?» Она не прячет глаза, но и не отвечает. «Слову женщины верить нельзя», — говорит бородач. «Как пить дать, Прентис Таунец?» «И он ведет к нам армию», — добавляет пятнистый. «Мальчик ни в чем не виноват». Я оборачиваюсь и вижу, что Бен поднял руки. «Вам нужен я, а не он». «Поправочка!» — злобно выплевывает бородач. «Ты нам как раз не нужен!» «Погоди минуту, Фергал!» — останавливает его доктор Сноу. «Здесь что-то неладно. Ты прекрасно знаешь закон!» — говорит пятнистый. «Закон!» В Фарбранче тоже говорили о каком-то законе. «А еще я вижу, что обстоятельства необычные!» Доктор Сноу поворачивается к нам. «Давайте хотя бы дадим им шанс объясниться». Бен делает вдох. «Ну, я...» «Не ты», — обрывает его бородач. «Что происходит, тот?» — спрашивает меня доктор Сноу. «Скажи нам правду. Это очень важно». Я перевожу взгляд с Виолы на Бена и обратно. Какую сторону правды лучше открыть? Щелкает затвор. Бородач поднял винтовку. И не только он. «Чем дольше вы тянете, — говорит бородач, — тем больше смахиваете на шпионов». «Мы не шпионы, — выпаливаю я». «На речной дороге, всего в часе или двух отсюда, наш разведчик заметил армию, о которой предупреждала твоя девочка», — говорит доктор Сноу. «О, нет, — шепчет Виола. Она не моя, — тихо проговариваю я». «Что? — переспрашивает доктор Сноу. «Что?» переспрашивает Виола. «Она сама по себе и никому не принадлежит». Наконец-то Виола смотрит на меня с уважением. «Неважно», — говорит пятнистый. «Сюда идет Прентистаунская армия. В кустах возле деревни прячется Прентистаунец. А еще один поменьше жил среди нас всю неделю. Уж очень это все подозрительно, если хотите знать мое мнение». «Он болел», — говорит доктор Сноу. «Его привезли без сознания». «По твоим словам!» Доктор Сноу медленно поворачивается к пятнистому. «Ты назвал меня лжецом, Дункан? Не забывай, я возглавляю совет старейшин». «А по-твоему, ничего подозрительного нет, Джексон?» спрашивает пятнистый, ни капли не смутившись и тоже вскинув винтовку.